and LT, P-Style, равно NGT. Глава 15. Цена просчета. Вейна шла к дому и ощущала не просто усталость, а настоящее бессилие. Усмирять оборотней взъяренных — это вам не калачи с чаем кушать. События последних дней выжили ведьму до нитки. Это гости дорогие дрыхли без задних ног больше 2 суток, а у нее дел было не в проворот, так и не нашлось времени на должное восстановление после противостояния с вехой. Донесения со всех уголков Междукняжья в последние недели приходили отнюдь нерадостные. Голуби почтовые к дремскому князю Жадану и овражному князю Чернегу один за другим прилетали. Они не успевали гонцов с посланиями к Баруну отправлять. Пока Веяна тут с единцами вышкалась, черные вихри уносили жизни. Стремительно росло недовольство среди населения, уже были зафиксированы первые случаи самосуда над колдунами. Естественно, для последних ничем хорошим это не закончилось. Несладко приходилось и иным. Вехи пусть и нацелились на людские поселения, но леса, поля, горы да водоемы тоже цепляли. Лешаки, водяные, полевики, полудницы, лесавки, берегини и водяницы с ног сбились, зверье пострадавшее выхаживая, от трупов избавляясь и растения исцеляя. Еще и проклятущие потомственные активничать начали. Оно закономерно, конечно, коль первотень вот-вот в явь прорвется, но ведь чучелом этим не объяснишь, что действиями своими хуже делают. Искажения в пространстве от их заклятий уже такой степени достигли, что Веяну порой на ровном месте тошнить начинало, кровь то носом шла, то горлом. Не мудрено, что Жадан с Чернегом именно сейчас о наступлении на Надмирный град и переговорах с потомственными всерьез задумались. Так-то все логично. Момент идеальный. Вехи народ не на шутку запугали и разозлили, отчего власть Вящего Совета пошатнулась. Потомственные тоже отцу зрящему проблем подкинули. Иные себя в узде из последних сил держат, но вскоре и они сидеть смирно устанут. Столько веков терпели, на рожон не лезли, до смирения от костров Совета и вех их не уберегло. Веяна остановилась на пригорке, где изба ее стояла. Окинула сосредоточенным взглядом стародубки и озеро. Глаз зацепился за макушку конусообразной крыши местной церкви, безокой, с длинным острым шпилем на конце. Каким же чуждым всегда виделось Веяне это строение. Святое вроде место. Люди туда со своими горестями идут, сомнениями и радостями, каются усердно, верят искренне в силу молитвы и милость праматери. Да только где это видано, чтобы церкви и храмы на склепы стылые похожи были, нигде в мире такого нет. Претили Веяне ровные серые стены без единого украшения. Высокие окна, прорези от силы 5 в 1.5 шириной, походили, особенно издалека, на обычные трещины вкладки. Но паче прочего, отталкивали массивные цепи из звеньев, каждая из которых была размером с голову Веяны. Цепи крепились у основания шпиля и спускались до самой земли к вбитым в нее металлическим штырям, блестели холодно. Всего 12. 12 цепей. 12 мучеников. 12 плененных душ вокруг центра мироздания, праматери, запертой в усыпальнице, которую символизировало здание церкви. Но о том знали единицы, да и те в основном обитали в Надмирном граде. Никто из простых жителей Междукняжья и не догадывался о подвохе. Мало кому посчастливилось прозреть. И посчастливилось ли? Ведь случайные люди за прозрение платили дорого, жизнями. Веяна перевела взгляд на единцев, замерших шагах, в 20 от нее. Видимо, вконец обескураженные произошедшим и устыдившиеся, они решили повременить с дальнейшим выяснением отношений и даже в избу не зашли без приглашения. Так и встали у плетня столбами, обмотанными мокрыми тряпками в районе бедер. Раны их уже подзатянулись, и здоровью ничто не угрожало. Глядя на Берга и Лутара, Веяна и хотела бы разозлиться, да не могла, потому что их присутствие напоминало об отце, бередило душу. В прошлом такой же единец, молодой, полный сил, искренне верящий в то, за что сражается, а ныне. Покинувший этот мир навсегда. Веяна сглотнула ком в горле. «Этого ты боишься, Никитична, да? Боишься, что сгинет твое дитя так же бесславно? Поэтому у врага злейшего защиты ищешь?» Ведьма незаметно смахнула выступившие слезы, отворила калитку и бросила устало через плечо. «Чего застыли, бесстыжие? Мало селов взбаламутили, хотите подольше перед девками покрасоваться? Марш в избу, пока мужики местные вас на вилы нанизать не удумали». Барун всегда появлялся в нужный момент, даже если Веяна его не звала. Примчался и сегодня, не дожидаясь, пока о помощи попросят. С порога оценил ситуацию и быстро взял все в свои руки, видя, что Веяна вот-вот свалится без чувств. Барун велел Яшику, который таскался за ним хвостиком, истопить баню, чтобы псы эти шальные, черти их дери, отмылись и стали, наконец, на людей приличных похожи. Яшик поворчал для виду, дескать, собакам приблудным служить не нанимался, но поручение выполнил, потому что перечить деду было себе дороже. Не спорили с грозным дядькой и единцы, коим было приказано сидеть смирно, расспросов и обсуждений пока никаких не начинать, дабы дать хозяйке избы хоть маленько оклематься. Веяна Баруну была несказанно благодарна. Перевести дух ей было необходимо. Убедившись, что оставила гонителей в надежных руках, ведьма удалилась в свою комнату. В небольшом помещении имелась кровать, стол и стул, да сундук с одеждой. У двери висело зеркало в позолоченной оправе, подаренное князем Чернегом. Рядом была прибита полка. На ней стояла невероятной красоты шкатулка из слоновой кости, инкрустированная драгоценными каменьями всех цветов радуги, а в ней множество украшений, которые себе разве что княжна благородная могла позволить. Все их тоже преподнес Веяне Чернёк. Со стороны могло показаться, что владыка овражного княжества неровно дышит к ведьме, но дела обстояли совсем иначе. 5 лет назад Веяна спасла от смерти его любимую, а ныне — светлейшую княжну, которую прокляла одна завистливая колдунья, сама положившая глаз на князя. С тех пор Чернёк счел себя обязанным Веяне по гроб жизни. И как бы Веяна от его даров не отказывалась, продолжал ее баловать. Даже избу ей отстроил едва ли не больше, чем у стародубского старосты. Раньше Веяна всегда недоумевала, на кой ей, одинокой девица, которая о муже и детях не помышляла, такие хоромы, но с появлением единцев не могла мысленно не поблагодарить Чернега. В своем старом доме, где ни о каких отдельных комнатах и речи не шло, она бы не уединилась. Голова гудела. Веяна скинула одежду, которую замочила, пока лазила в озеро, и надела свежую нижнюю рубаху. Умылась и рану обработала еще в горнице. Быстро расчесала волосы, заплела косу и прилегла, даже не удосужившись укрыться. Сейчас бы в лес, отоспаться на бережке какого-нибудь ручейка в волчьем теле, кореньев целебных погрызть, а то и зайчишку словить, мяском свежим полакомиться. Однако оставлять гонителей с Баруном надолго не хотелось. Пусть дядька и был верховным лешим междукняжья, и силушкой проматерь его не обделила, а с единцами Баруну биться все равно не стоило. Лесной магии их толком не проймешь, мощи в медвежьих лапах немерено, собой владеют плохо, звериное с человечьим путают, крушат все без разбора. Эта Веяна могла годами жизни или частью души за помощь из Нави заплатить, Барун так не умел. А сегодня ведьме и вовсе просто свезло, что гонители изначально сами обратились, поэтому и обратно быстро перекинулись, стоило их чистоводу приложить о землю матушку как следует. В тот момент Веяна к ним в разум и пробилась, заговор усмиряющий сотворила. «Не растеряйся, единцы, не взяла бы их магия, всех в деревне на куски порвали бы и Веяну заодно». Одна ослабшая волчица двум медведям не противница. Хотя Веяне вдруг четко вспомнились озадаченные лица Берга и Лутара. Если не играли они на публику умело, то и сами в происходящем ничего не смыслили. Да и перекидывались гонители из рук вон плохо. А значит, либо вовсе впервые обращались по собственной воле, либо их снова принудительно к тому подтолкнули, просто не так грубо, как до этого. Кровище вон сколько было, кости трещали, мышцы рвались, наверняка же больно до жути, когда вот так ломает. Неужто в этом их сторожном монастыре не учат, как надо со зверем сливаться? К чему муки такие, если с животной натурой полюбовно уживаться можно? Веяна накрыла голову подушкой и застонала. «За что мне все это?» «Не хочу». На Баруна Берг смотрел с подозрением. Лутар отлучился в баню. Яшика отправили кур кормить, да коз вывести попастись. Так что мужчины остались наедине и теперь сидели за столом в горнице, молча таращась друг на друга. Барун спиной к стене, Берг — к выходу. «Не человек ты», — заговорил Берг, кутаясь в лоскутное покрывало, которое ему выдали, дабы прикрыться, пока очередь мыться не подошла. Магии на Баруне он не чуял, нечистью от громилы тоже не пахло, но нутро подсказывало, перед ним нелюдь. Еще у озера, когда Водяной явился, а они с Лутаром его приближение не заметили, Берг окончательно осознал, в этих местах чары привычным способом не распознать. «Тебя только это сейчас волнует, псина неблагодарная?» Ощетинился барун, сложив ручище на груди. От приветливости, исходящей от здоровяка в первую встречу, не осталось и следа. Берг вопросительно вскинул брови, собеседник пояснил. «Веянушка к вам со всей душой. Не прибила горемычных, хоть у ней возможность была. Не отдала на растерзание ни люду местному, ни нелюдям. Да что уж там, она никому, окромя меня, и словом не обмолвилась, что это вы веху в озерец притащили. А вы? Дебош устроили с утра пораньше. Осрамились на все село и веянушку подставили? Оно, конечно, понятно, что у шавок совета совести не на грош, но неужто в вас совсем ничего человеческого не осталось? Впервые в жизни Берга распекала нечисть, и вместо того, чтобы оскорбиться и поставить наглеца на место, гонитель неожиданно для самого себя разразился хохотом. Все, скопившееся за последние дни в душе, вырвалось с этим смехом наружу, но более прочего, лезла изо всех щелей обида, смешивалась с отвращением. И уже не колдунов и нечисть ненавидел Берг, а себя, такого слабого, что без посторонней помощи зверя в узде удержать не смог. Что вообще подался инстинктом и обратился самовольно. Что понятия не имел, почему Лутар с таким остервенением убить его пытался, а ведьма вместо того, чтобы добить, уже второй раз спасла. То есть, Берг промокнул краем покрывала слезы, выступившие от смеха. «Тебя, дядька, волнует тот факт, что мы голышом по деревне прошлись. А не то, что односельчане твои отчего-то не просто не испугались двух оборотней, затеявших драку у них под носом, но еще и всей гурьбой поглазеть приперлись. Какого лешего у вас тут вообще творится, раз народ даже таким не пронять?» Пришла очередь баруна смеяться. Он привалился спиной к стене, заложив руки за голову и вытянул ноги под столом. «Ты, пес, лешего-то почем зря не поминай. Неужто не знаешь? Коли неосторожно позвать, он взаправду может по твою душу пожаловать. Лес недалече, а у лешака взрослого шаг за версту». Берг намек понял сразу, но удивляться сил попросту не осталось. Происходящее все больше смахивало на дешевое представление, наподобие тех, что в празднике заезжие артисты на торжищах разыгрывали на потеху публике. Гонитель лишь поинтересовался. «Пацан рыжий тоже нечисть?» «Сам ты нечисть, дворняга блохастая», донеслось из дверей, ведущих в сени. Яшик стоял на пороге, воинственно расставив ноги и уперев руки в бока. «Я иный. Внучек мой двоюродный», — ответил барун. Улыбка мигом сползла с его лица. Он снова сел прямо и скрестил руки на столе. «Братья ваши рейд 5 зим назад по горелому лесу у края Жеченского княжества устроила. С тех пор и осиротел малец. Стало быть, оба лешие», — покивал Берг. Абсурдность ситуации перешла все границы. Невольное сочувствие проснулось в душе гонителя при виде бойкого веснушчатого Яшика, глазенки которого сияли такой чистой изумрудной зеленью, что не восхититься было невозможно. «Обычный деревенский мальчонка, ни когтей тебе, ни слюней, ни шерсти, ни вони. Только взгляд серьезнее, чем у сверстников людских». Яшик тем временем вошел в горницу и уселся рядом с дедом, а потом вдруг выдал, озорно глянув на Берга. «Понравились другу твоему муравьишки мои? Так вот, значит, кого я за такой подарок благодарить должен?» Лутар, как и положено единцу, проник в горницу незаметно. Выглядел он уже куда лучше. Вымыл из волос и бороды тину с ряской, смыл кровь, надел чистую рубаху и порты. Однако лицом все еще был бледен, даже посерел маленько, а взгляд казался настолько пустым и безжизненным, будто за ночь из Лутара душу вынули или всех близких разом схоронить заставили. Яшик и барун промолчали. Берг встал навстречу другу, но Лутар отшатнулся от него, точно от прокаженного, предупреждающе выставив руку перед собой. «Ладно», — цокнул языком Берг. «Пойду, и я в баньку наведаюсь». «Но учти», — шагнул к Лутару, которому на этот раз отступить было некуда, так как он уперся спиной в стену, «вернусь и поговорим». «Нормально поговорим, без драк». «Не хочешь один на один, эти вон», — Берг кивнул в сторону леших, «пусть рядом сидят». Лутар угукнул неохотно и спросил у Баруна, можно ли печью воспользоваться, чтобы питье себе теплое приготовить. ТЦ не киетично. Баюн забрал у главы житницы миску со сгустками кровавой мокроты. «Угораздило же тебя, подруга моя сердиешная». Мирослава Никитична подняла на парня затуманенный взор, но тут же снова опустила голову и промокнула потрескавшиеся губы кружевным платком. Баюн нежданно нагрянул в лечебницу около получаса назад. Признаться, его внезапный порыв заботы напугал паче гнева отца зрящего, который обрушился на Мирославу Никитичну пары дней ранее. По этой причине она, кстати, и оказалась в лечебнице при житнице чар. Баюн крутился рядом и непонятно, то ли правда по-своему беспокоился, то ли приглядывал за ней по велению хозяина. Да какая в конце концов разница, если прогнать его все равно было невозможно. К тому же, сколь бы жалко это ни звучало, в присутствии Баюна становилось немного легче. Его болтовня отвлекала от боли и жалости к себе. А еще он не задавал бестолковых вопросов, которыми засыпали ее лекари и их помощники. Они-то верили, что лечит главу житницы от сильнейшего отравления, полученного по неосторожности в ходе исследовательской работы над одним из чародейских артефактов, привезенных из последней поездки. Конечно, никому бы из них и в голову не пришло, что на Мирославу Никитичну в качестве наказания навел порчу отец зрящий, которому она умудрилась сильно досадить. Лежа на узкой, жесткой койке в отдельной палате лечебницы, глава житницы уже сотню раз успела пожалеть об опрометчивости своих действий. С другой стороны, разве могла она помыслить, что отец зрящий решит разобраться с проблемой настолько топорно, изменив вмиг своим принципам? Разве могла предположить, что станет он ловить стражи на глазах у простых людей? И уж точно не могла вообразить, что он нарушит обещание и вынудит Берга перекинуться зверем. Мирослава Никитична вяло поерзала на подушках, которых наложил ей под спину Баюн, чтобы удобнее было сидеть. Лежать-то уже осточертело, а ходить сил пока не было. Сам помощничек за это время сбегал в нужник, куда вылил содержимое миски, отмыл ее и вернулся с чистой посудиной. «Водички!» — мурлыкнул, ставя миску на прикроватный столик. «Не нужно, иначе затошнит опять». «Ничегоа», Баюн уселся на табурет рядом с койкой и принялся болтать ногой, закинув одну на другую. «Поправишься скоро, не киетично». Глава житницы радости по поводу грядущего исцеления не выказала, лишь равнодушно хмыкнула в ответ. Лицо держать она умела, наловчилась сохранять невозмутимый вид, даже если помереть от страха хотелось. А как иначе, когда все вокруг во сто крат сильнее? Только притворством и уловками свое брать остается. «Не убил меня Станимир, и ладно», — обронила небрежно, будто не она захлебывалась тут кровью и желчью последние полутора суток. «Хатиюал», — Баюн зыркнул зловеще из-под опущенных ресниц и накрутил на указательный палец с острым звериным когтем черную прядь, которая выбилась из абы как завязанного на макушке хвоста, но нельзя ей сейчас. Однако позже непременно убьет. Когда закончится все? У Мирославы Никитичны все опустилось внутри. Дабы скрыть дрожь в руках, она принялась скручивать в жгут и раскручивать носовой платок. Оно, конечно, правильно, что Баюн лукавить не стал и все честно выложил, но можно было и помягче как-то выразиться, тактичнее известие о неминуемой кончине преподнести. Все же столько лет в одной лодке. Пусть и не всегда ладили, но прикипели маленько друг к другу. Глава житницы уставилась в стену. На что она, дура безмозглая, надеялась? Знает ведь Станимира почти всю свою сознательную жизнь. Стоило и без подсказок догадаться, что он одной порчей не ограничится. Никиетично, неужто совсем худо сделалось? Чего замерла? Дышишь хоть? Баюн пересел с табурета на край кровати, склонился к больной и помахал у нее перед лицом ладонью. Глава житницы встрепенулась. Баюн не менялся. За столетия, среди людей прожитые, так и не научился понимать их чувства как следует. Сам тревог не ведал, а того и в других замечать не умел. Нормально все. Задумалась просто, отвела взгляд от лица Баюна Мирослава Никитична, ощущая себя дюже уж неуютно от того, что он оказался так близко. Никитична, красные глаза уголья Баюна вдруг разгорелись ярче. Он не отдалился, а наоборот, придвинулся еще ближе. Ты не серчай на меня, Шиипка. Я всю гаолову сломал, как тебе помочь, но иного способа не вижу. О чем ты? Остаток фразы застрял в горле, потому что Баюн ни с того ни с сего схватил главу житницы за подбородок и вынудил вновь смотреть на себя. Осклабился жутко, принюхался, точь-в-точь зверь дикий, жертву сожрать удумавший. «Пусти, ненормальный», — прошипела Мирослава Никитична. «Не смей меня касаться». «МММ». Да, Баюн провел по зубам кончиком языка, и оскал сменился плутоватой, победоносной улыбочкой. В очередной раз убеждаюсь, что хозяин наш не лыиком шит. Мудрено порчу заприятал. Но и я ничьем его не хуже. Перестань чушь нести. Сказано, отцепись от меня. В голос главы житницы просочились панические нотки. Мирослава Никитична уперлась ладонями в грудь Баюна, но и на вершок не сдвинула окаянного, даром что высок и покошачий изящен. Вот уж про кого можно было сказать, внешность обманчива. Грозным витязем баюшка не выглядел никогда. Да только не раз лицезрела Мирослава Никитична, как он бывалых вояк на куски рвет играючи, даже обличие на звериное не меняя, а уж на что в кошачьей ипостаси способен. Не брыкайся, Никитична. Мне все это не больше твоего он нравится. От произошедшего далее у главы житницы дыхание сперло и конечности онемели. Баюн схватил ее одной рукой за плечо, второй вцепился в волосы на затылке и поцеловал. Да не просто чмокнул, а основательно к делу подошел, с языком, которым орудовал до того по-хозяйски, будто уже не раз и не два такими делами с достопочтенной Мирославой Никитичной занимался. Казалось, он ей в глотку протолкнуться хочет. В голове сделалось совсем пусто. Даже когда Баюн отстранился и встал, она продолжила сидеть на кровати неподвижно, с головы до пят, пунцовая от стыда. Умом-то понимала, что Баюн ей в прапрадеды годится, но выглядел-то он от силы лет на 20-25 и вел себя соответственно. Да и где это видано, чтоб к замужней, уважаемой женщине вот так нагло с поцелуями лезли, еще и в такой обстановке. Она же наверняка напугала сейчас похоже. Захотелось сквозь землю провалиться. А Баюн вдруг перхать начал. Ну точно кот, который пытается ком шерсти выкашлять. Руки к животу прижал, согнулся пополам, слюна тягучая на пол закапала. «Баюшка!» Отмерла Мирослава Никитична, вознамерилась на помощь броситься, но встать с постели не смогла. Баюн помахал рукой, мол, сиди смирно, все под контролем. А потом сложил ладони лодочкой и, наконец, изверг из себя то, что его терзало. И было оно отнюдь не комком шерсти, а сгустком черно-зеленой слизи, ощетинившейся коротенькими крошечными щупальцами. Мирослава Никитична едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Баюн же выпрямился, сжал сгусток в кулаке. Рукавом рубахи рот отер пот со лба, и на лицо его вернулось привычное самодовольное выражение. Дверь в палату медленно отворилась. Меньше всего ожидала Мирослава Никитична увидеть мужа, ведь он вроде как на днях покинул надмирный град, чтобы учиненные вехами разрушения лично оценить. Но не тут-то было. Вот он, вершитель сторожного монастыря, Велимир, собственной персоной, явился именно в тот момент, когда его жена только что целовалась с другим, а у Баюна в руках трепыхалось колдовское нечто. Сейчас выхватит меч и ну как зарубит обоих. На несколько ударов сердца воцарилась тишина, но потом Баюн преспокойно шагнул к Велимиру и протянул ему черно-зеленый сгусток. «Должаок за тобой, вершитель. Впредь следи за своими домочадцами тщательнее». У Мирославы Никитичны внутри тотчас оборвалось что-то. Велимир знает о существовании Баюна и даже знаком с ним лично, как такое возможно. Почему муж колдовства не чурается? Кто ему обо всем рассказал? Куда делись чары Межемира, отца зрящего, память оборотней контролирующие? Велимир, в свою очередь, с невозмутимым выражением лица, забрал сгусток и сжал. Нечто пискнуло жалобно и лопнуло в его кулаке. Между пальцев вытекла черно-зеленая вязкая жижа. Баюн подал Велимиру один из чистых отрезов ткани, которые лежали на прикроватном столике. Тот спокойно вытер руку и бросил испачканную тряпку в угол. «Спасибо, дружище», — Велимир похлопал Баюна по плечу. «Должок непременно верну. А теперь ступай. Отец тебя уже с четверть часа кличет». Баюн кивнул, бросил быстрый взгляд на Мирославу Никитичну, потом пристально уставился на Велимира. «Знаешь ведь, зачем он меня призывает?» «Знаю. А я ведь говорил. Надо было сразу меня посылать. Как вышло, так вышло. Прошлого не воротишь. Я сдерживаться не стану, вершитель. Просто не смогу. Знаю. Делай, что должен. Никто тебя не осудит». Баюн просиял, шутливо поклонился и, пританцовывая, вышел из палаты. Велимир повернулся к жене. «Все. Нет порчи», — подел он носком сапога грязную тряпку. «Баюн пойдет за стражем?» — спросила Мирослава Никитична одновременно с тем, как заговорил муж. «Знамо дело. Время поджимает. А новых гонителей слать туда без толку. Если уж девка оказалась под стать Баюну, то ему ее и ловить». «Нет», — Мирослава Никитична поджала губы, подбородок задрожал, она до боли стиснула край одеяла. «Нет. Там же Берг и Лутар. Велимир, прошу, ты. Меня. Просишь?» Во взгляде мужа не было ни толики привычной нежности, зато отчетливо читалось разочарование. «О, нет. Ты, душа моя, лишилась права просить меня о чем-либо, когда удумала придать вящий совет и втянуть в это наших детей. Скажи спасибо, что отец зрящий сохранил тебе жизнь. И Баюна поблагодари, что согласился порчу из тебя вытянуть». Мирославу Никитичну затрясло, а Велимир словно и не заметил, продолжил говорить: «Довольно. Закрывать глаза на твои заигрывания с чарами я больше не стану. Дочери», — со всхлипом перебила Мирослава Никитична мужа, — «дочери наши где?» «Знамо дело, вернули их». Велимир поцепил поясную привеску со знаком братства и потер ее большим пальцем, что, как Мирослава Никитична давно успела подметить, означало крайнюю степень раздражения супруга. «По домам под охраной сидят вместе с детьми и мужьями. Не до них сейчас. Позже их дела разбирать будем». Он выдержал многозначительную паузу. «А заодно и твое». Мирославе Никитичне всегда было интересно, что ощущают поднятые некромантами покойники. Теперь она начала понимать. Ведь в этот миг все внутри нее умерло окончательно и бесповоротно, и лишь тело продолжало двигаться по привычке. Почему все так обернулось? Где она просчиталась? Ведь дочери должны были успеть спрятаться в безопасном месте до того, как все раскроется. Велимир должен был оставаться ничего не ведающей, послушной марионеткой вящего совета. А Баюну надлежало и дальше томиться в стенах житницы чар. Но главное — Берг и Лутар. Они попали в западню по ее вине. Обережный заговор призван был уберечь их, убедить стража, что они не враги, а жертвы и нуждаются в защите. Но внезапное обращение все испортило. Если страж и помилует их после нападения, то отец зрящий промаха не простит. Вернуться в сторожный монастырь с пустыми руками, и на том жизненный путь их будет завершен.